никакого значения. Марина Ивановна и Тарасенков сразу заговорили о стихах, о чужих, не ее. У Тарасенкова была любимая игра — бросить строку, чтобы собеседник подхватил. И Марина Ивановна включилась мгновенно, и стихи стали отлетать, как мячики от ракеток, от одного к другому. И, казалось, азарт охватил их обоих, и с такой быстротой они перебрасывались стихами, что можно было подумать, будто и впрямь разыгрывается матч на первенство. Мы сидели с Муром в разных концах комнаты и молчали. Я все никак не могла привыкнуть к писательской среде, где если не все были гениями, то хотя бы талантами, а если не талантами, то знаменитостями, людьми, которых привыкли читать, о которых привыкли писать. Я чувствовала себя всегда несколько пришибленной и не решалась проронить хотя бы слово. Мур мне казался союзником, мне казалось, что и он должен ощущать то же. Но я ошиблась. Впоследствии оказалось, что он мог легко вступать в разговор на равных со взрослыми, с безапелляционностью своего немнимого, вернее, незримого возраста, а подлинного — 15-летия. Он даже Марину Ивановну мог оборвать. «Вы ерунду говорите, Марина Ивановна!» И Марина Ивановна, встрепенувшись как-то по птичьи, на минуту замолкала, удивленная, растерянная, и потом, взяв себя в руки, продолжала, будто ничего не произошло, или очень мягко и настойчиво пыталась доказать ему свою правоту. Он всегда называл ее в глаза «Марина Ивановна» и за глаза говорил. Марина Ивановна сказала, Марина Ивановна просила передать. Многих это шокировало. Но мне казалось, что мать, мама, как-то не подходит к ней. Марина Ивановна было уместнее. Я из-под тишка продолжала ее разглядывать. Впрочем, это из-под тишка было ни к чему, ибо она на меня не обращала ни малейшего внимания. Она сидела, чуть наклонив голову, наморщив лоб, сдвинув брови, очень сосредоточенная. Курила, смотрела в сторону, стихи произносила четко, громко, и, продолжив строфу, начатую Тарасенковым, без паузы бросала ему новую. Она не догадывалась, с кем имеет дело. Переговорить Тарасенкова стихами было невозможно. Он мог 24 часа без передышки читать стихи, с ним заключались пари, но никто никогда не выдерживал и сдавался. Был у него такой давний приятель, Ярополк Семенов. Марина Ивановна потом с ним познакомится. Они, Ярополк и Тарасенков, не раз цеплялись на страницах газет и в журналах. Правда, я терпеть не могла статей критиков, литературоведов и не читала их, не делая исключения и для Тарасенкова, так что не знаю, о чем они вели спор. Но время от времени они в память студенческих лет устраивали турниры поэзии, ночные бдения, когда всю ночь напролет читали друг другу стихи наизусть, запивая их крепким, как йод, чаем, расходуя за ночь не менее 200-граммовой пачки. Но когда после Отечественной войны оба вернувшиеся с фронта, в достаточной степени измотанные и изношенные, Тарасенков прошел блокаду Ленинграда, Ярополк был вторично ранен, первый раз еще в гражданскую войну, они возобновили этот турнир поэзии, сложившись чаем, ибо достать его тогда было непросто, то посреди ночи пришлось вызывать неотложку. Сердца у обоих не выдержали ни чтения стихов, крепости чая. Тарасенков мог на пляже, в редакции, в гостях затевать эту игру, которая тянулась часами, увлекая участников. случалось, от истинных поэтов переходили к рифмачам.